Глава 23. Событие 64. Чтобы понимать японский, нужно думать по-японски. Сёгун. За две недели до этого часть эскадры Мэтью Перри, состоящая из пароходов «Миссисипи» и «Сасуки-Ханна», а также из двух шлюпов «Плимут» и «Саратога», достигла берегов Японии. Случилось это 8 июля 1853 года. Карты голландцев и португальцев у Перри были, плюс у чиновников на Рюкю удалось получить подтверждение информации, что сёгун находится в столице Японии, городе Эда, который расположен на берегу огромного залива Урага. Огромного – это не преувеличение, это констатация факта. Длина Токийского залива около 70 километров, а ширина – до 20 километров. Японцы впервые видели черные паровые суда, выпускавшие черный дым. Конечно, эти корабли были не первыми черными кораблями – курафуны. Они были первыми, окутанные клубами черного дыма и с закопченными почти черными парусами. Черные корабли приходили в Японию и раньше, и они принесли столько несчастья с собой, что сёгун был вынужден пойти на изоляцию страны. Виной всему португальцы, точнее их миссионеры, а начиналось все вполне пристойно. Португальские торговые суда, караки, водоизмещением около 1500 тонн, были черного цвета из-за цвета смолы, которой покрывался корпус. По торговому пути от Гуа через Малакку в Нагасаки поставлялись востребованные в Японии товары. Рафинированный сахар, оптика и огнестрельное оружие – аркебузы. Аркебузы оказались очень кстати. Япония переживала период Сенгоку – ожесточенных феодальных войн, завершившийся в 1603 году утверждением сёгуната Токугава. Кроме европейских товаров, ушлые португальцы за японское серебро поставляли еще и китайский шелк. Все одно мимо плыть. А вот только португальцы не могли ограничиться одной торговлей. Им же нужно нести истинную веру дикарям. В 1549 году испанский миссионер Фрэнсис Ксавьер основал в Японии иезуитскую миссию. Обращение шло такими темпами, что еще бы несколько лет и страна восходящего солнца могла стать полностью христианской. Через пару десятков лет христианами считали себя около 300 тысяч крестьян и некоторые князья, даймё. Иезуитов пытался выгнать в 1587 году объединитель Японии Кампаку, военачальник Тоётоми Хидэёси. Но в условиях феодальной раздробленности активно христианизировались те княжества, где христианство перешел даймё, и попытка не удалась. С переходом власти в руки Токугава борьба с христианами возобновилась. В ответ в 1637 году восстало около 25 тысяч крестьян и самураев-христиан в княжестве Симабара. Несколько месяцев ожесточенно оборонялся оплот восставших – замок Хара. К участию в его штурме японцы заставили даже принять участие голландский торговый корабль, обязав его обстреливать замок из двух имеющихся у него орудий. Однако, потеряв двух человек, меткие стрелки сбили с вороньего гнезда выстрелом из аркебузы вперед смотрящего, а он при падении насмерть задавил второго, голландцы предпочли сбежать. Тем не менее, в апреле 1638 года замок пал. Победители устроили чудовищную резню христиан и сочувствующих. И после этого сёгунат запретил в Японии исповедовать христианство. Были прерваны отношения с Португалией, а в 1640 году и с Голландией, за исключением факторий острова Дэдзима, Нагасаки. Начался период самоизоляции Сакоку, закрытая страна, продлившаяся два столетия. Сыны Ямато разучились строить большие корабли и выходить в океан. Люди, готовившие экспедицию коммодора Перри, думали, гадали, чем заинтересовать упертых островитян, и ничего лучше оружия не придумали. Перри были выданы подарки для туземцев. 40 винтовок Холла М1819 с 4000 патронов, 20 ударных пистолетов с 2000 патронов, 20 артиллерийских палашей, 20 мушкетов с ударными замками Мейнарда и 40 сабель легкой кавалерии, а также 100 револьверов Кольта. Правда, этим не ограничились. Коммодор привез с собой модели паровозов, пароходов и даже парового экскаватора, один из которых в России строил в это время Николаевскую железную дорогу. Перри отсутствием решительности не страдал. Он повел свои корабли прямо к столице, направил пушки на пригород Эда, город Урага, и дал салют из 73 орудий в честь Дня независимости. Эффект получился ожидаемый. Бомбические орудия Пексана и бутылки Дальгрена рявкнули так, что собравшиеся в порту японцы пустились в бегство. Лодки, которые выплыли навстречу кораблям, попытались развернуться и дать дёру. При этом многие переворачивались, в том числе и та лодка с самураями, которая несла плакат с надписью на французском языке, который предлагал гайдзинам убираться. Когда японцы поняли, что черные корабли стреляют холостыми, паника улеглась. И утром следующего дня к суперфрегату Сэскуихана прибыла лодка с Накадзима Сабурасуки и переводчиком. После длительных переговоров капитан Франклин разрешил им подняться на борт. Японский чиновник привез бумагу, в которой говорилось, что иностранным кораблям запрещено посещать японские порты. Однако Перри его не принял и потребовал переговорщика более высокого ранга для передачи письма от американского президента. На следующий день еще один японец передал капитану флагмана предложение идти в Нагасаки. Единственный порт, открытый для иностранцев. Но Перри заявил, что если за письмом не приедет чиновник высокого ранга, то американцы высадят на берег морскую пехоту и сами доставят письмо в замок Эда. А чего? Сработало в Рюкю, почему не должно сработать сейчас? Для ответа японцам было дано 3 дня. Сёгун был сильно болен, он уже не вставал с кровати и редко приходил в себя. Растерянная из-за отсутствия лидера и невозможности противостоять такой мощи правительства, решила не рисковать и принять письмо. 14 июля Перри разрешили высадиться на берег. Коммодор Перри постарался обставить свое появление с максимальной торжественностью. На берег высадились сначала 250 моряков и морских пехотинцев на 15 шлюпках. Перед этим опять произвели салют из 13 самых больших орудий Сэскуихана. Перед строем морских пехотинцев оркестр сыграл марш «Да здравствует Колумбия». Письмо президента Филмора было официально получено Хамамото, хранитель знамени, в сопровождении еще нескольких высокопоставленных самураев. Коммодор передал им послание в 3 копиях – на английском, голландском и китайском, а также вручил верительные грамоты и документы с предложениями торгового договора. Тода Удзиёси и Ида Хиромити сообщили коммодору Перри, что поскольку сёгун болен, японская сторона сможет дать ответ лишь в следующем году. И тут Перри дал слабину. Он счел болезнь сёгуна уважительной причиной, и передав подарки и попировав на банкете, устроенном прямо на пляже, Перри согласился подождать выздоровления сёгуна и пообещал, что прибудет в Японию за ответом через год. 17 июля его эскадра покинула воды залива Эда и отправилась в Рюкю, где были на стоянке остальные корабли эскадры. Через несколько дней после ухода эскадры Перри сёгун Токугава Иэси умер. Наследником стал его болезненный младший сын Токугава Иэсада, а реальная власть сосредоточилась в руках совета старейшин Радзю во главе с Абе Масахира. Событие 65-е. В мифологической картине вчерашнего язычника Илья-пророк ездил по небесам на огромной гремящей телеге, груженной бочками с водой, вызывая гром и посылая вниз молнии. Если бочки дырявились, на поля проливался дождь. «Чёртовы рыцари! Вот как тут построить коммунизм, когда никто не хочет думать? Да ладно бы думать, никто не хочет простые приказы исполнять!» Только на Паухатане замахали белым флагом, даже не флагом, рубашкой чьей-то, привязанной к ружью, как все дружно бросили стрелять. Сам дурак, уже отправляя калмыков на верхотуру, сказал Дандуку, чтобы в капитана не стреляли. Хотелось допросить, узнать, когда Перри отбыл и когда назад ждать, а еще какие конкретные указания им в США дали. Что президент сказал, что в ВМФ велели. Дурак, даже дурень. Убил бы Дандук первым выстрелом капитана, коммодора Маклюни, и никто бы рубахой не махал. Потопили бы к чертям собачьим этот суперфрегат и уже шли бы к Токио, которое сейчас Эда. Куда его Николай Палыч послал? Договор заключить с японцами. А он тут с США войну затеял. Сейчас ситуация выглядела так. Американцы не ответили на обстрел их кораблей ни единым выстрелом. Просто не готовы были к нападению. Все заряды в трюме, их еще поднять надо. Опять же, бомбы, взрывающиеся внутри корабля и на палубе, не способствуют принятию решения организовать достойный отпор агрессору, способствуют панике и желанию забиться в какую-нибудь щель. Это им, бравым американским морякам, можно по отсталым мексиканцам палить из огромных бомбических орудий, а в ответ получать небольшие ядрышки. А наоборот? Не, нас-то за что? Оказались не готовы. Потом повыбило командиров, да и мелкие шлюпы от массированного огня больших бомб быстро затонули. А вот Паухатан, это вроде вождя так зовут индейского, не утонул. Вон, черной громадой стоит рядом с Греттой. Дыр в корпусе полно, вместо колеса тоже дыра огромная, но все пробоины выше ватерлинии. И вот в эту именно минуту затопление суперфрегату не грозит. Если шторм начнется, вот тогда... Да на небе не облачко, лето, красота. Слабый северо-западный ветерок дует, не будет бури. И теперь с этой огромной черной занозой в заднице нужно что-то делать. Сашка сидел в шлюпке восьмивесельной, которая переправляла его на этот черный корабль, и все не мог решиться, что же делать ему. Вся конспирация через пару часов пойдет прахом. Выжившие и выбравшиеся на берег американские моряки потом расскажут, что на них без всяких причин напали англичане. Это то, что и хотел князь Балаховский получить. А вот команда Паухатана, она что скажет? Да и нельзя у себя в тылу этого монстра оставлять. Он больше не подпустит на расстояние выстрела из винтовки и тем более ружья ни один корабль. Пленных тоже некуда девать, да и пленные могут убежать и открыть правду миролюбивому американскому народу. Маленький планчик у Сашки был. Где-то там, в огромных недрах этого монстра, есть крюит-камера, возможно, даже не одна. Вот бы ее взорвать. При этом так, чтобы своих на корабле не было. И с учетом большого бодобума, лучше, чтобы и рядом русских кораблей не было. Нужна бомба с часовым механизмом. Ее нет. Часы есть, а бомбы нет. Бамба план предложил, хитрый такой. Вот чтобы проверить, а можно ли его осуществить, Сашка сейчас к суперфрегату и плывет. Притворяясь, как обычно, слугой капитана Ирби. А чего, рожа азиатская и глупая. Зачем капитану таскать с собой слугу? Да фиг их этих англичан знает. Молоко, например, подливать в чай. А то тупые американцы не знают, сколько нужно. Дегенераты перельют еще. Совсем не тот вкус получится. Планчик такой. Нужно в крюит-камере установить парочку пистолей капсульных или ружей, а еще лучше винтовок Шарпса, чтобы уж наверняка, и привязать к их спусковым скобам веревки, которые вывести так, чтобы при открытии двери пистоли выстрелили. Пороха там должно хватить, чтобы Паухатан разорвало на куски. Проклятые лайми сейчас скажут коммодору Маклюни, что перепутали их невзначай с русскими, и приносят свои извинения и покидают срочно корабль. А потом на всех парах мчатся к выходу из бухты. Охреневшие америкосы смотрят вслед этим дебилам и думают, а не перепутать ли и им. «Ребята, заряжайте ружье Дальгрена!» — кричит капитан. Народ бросается к крюит-камере и открывает дверь. Все, конец плана. Конец Паухатану. Конец коммодору Маклюни. Своим можно сказать... рыцарем этим, черт бы их побрал, что это Илья Громовержец решил сделать за них работу по уничтожению Янки, главных настоящих врагов России. Событие 66-е. Если вас постоянно томят предчувствия, то некоторые из них обязательно сбудутся, будьте уверены. Уильям Текерей, «Ярмарка тщеславия». Нехорошие предчувствия, что он не успевает, не покидали Сашку с самого отплытия из форта Росс. Он не знал точной даты, когда после первого визита в Эда корабли коммодора Перри воссоединятся на Окинаве в порту Наха. Даже такому дурню, как он, ничего не смыслящему в морских сражениях, было ясно, что со всей эскадрой американской его эскадре не справиться. В мире сейчас вообще нет силы, способной с ней потягаться. Приплыви она в Крым и своими огромными орудиями просто разметала бы там англо-французский флот. И не сбывались предчувствия. На Формозу успели и два корабля потопили. Здесь, на Окинаве, в королевстве Рюкю, тоже успели. Более того, возможно, для присоединения Рюкю к Джунгарии сдача Паухатана даже лучше, чем его утопление. Вот, мол, вы испугались, янки, а они от страха даже бой не принимают и сдаются. С берега же не видно, что снайперы просто уничтожили больше половины команды, и желающих пострелять просто не нашлось больше. Теперь от пленных узнали, что Перри, как и в реальной истории, отбыл на четырех кораблях Кэда и еще не вернулся. Все вроде хорошо, нужно отпраздновать победу и двигаться навстречу коммодору. А проклятое чувство, что он опаздывает, продолжало сосать под ложечкой. Сашка ему противиться не стал и выслал шхуну «Восток» сразу по завершению боя к северной оконечности Окинавы. Воин Андреевич красными глазами поморгал, щелкнул каблуками и отбыл. Остальная эскадра в это время пьянствовала и мародерствовала. Брать было что. Старушка Вандалия затонула удачно. Она начала переворачиваться, но, достигнув дна, бросила это занятие и осталась в таком наклонном положении, по самый фальшборт, погруженная в воду. Выжившая часть команды, кто на шлюпках, кто, используя подручные материалы, устремилась к недалекому берегу. Некоторые потонули из-за того, что за лодку моряки, не умеющие плавать, цеплялись десятками и переворачивали ее. Да и бог с ними, пусть учатся плавать. Главное то, что все орудия, из которых никто так и не стрельнул, остались на палубе. В результате на срочно вызванную в бухту Южную Америку подняли 4 8-дюймовых орудия калибр 200 мм и 16 32-фунтовых пушек. Кроме того, с корабля сняли паруса и немного стрелкового оружия. Прямо подарком стали 110 винтовок Шарпса и десяток кольтов. С двух остальных шлюпов, к сожалению, ничего взять не получилось. Один развалился на куски, а второй утонул так, что из воды только мачты торчат. А вот с Паухатана немного добычи поимели. На нем оказался целый большущий кубрик, забит морской формой. Очевидно, для всей эскадры. Больше 2000 комплектов. Захватили еще запасные паруса и 5 12-фунтовых маленьких пушечек. 5,4 килограмма. Тоже перетащили на Южную Америку. Теперь Барк вооружен не хуже остальных кораблей эскадры. Команду Паухатана на время изъятия ценностей загнали в трюм, чтобы те не услышали русской, немецкой или калмыцкой речи. Видели капитана Ирби, истинного нагла, и хватит. Бамба с Дандуком, провозившись 2 с лишним часа, соорудили стеллаж, на который закрепили 3 винтовки Шарпса, к которым приделали веревки, и, подсунув их под дверь крюит-камеры, примотали к вбитым в самый низ двери небольшим гвоздочкам. Пока шло изъятие ценностей с суперфрегата, Ирби, при молчаливом участии Сашки, задал его капитану несколько вопросов. Больше всего князя Балаховского интересовало вооружение 2 других черных кораблей Мэтью Перри. Получилось вот что. Миссисипи, длина 229 футов, 70 метров, луч 40 футов, 12 метров. Вооружение. 2 10-дюймовых, 250-миллиметровых пушки Пейшанса и 8 8-дюймовых, 200-миллиметровых пушки того же Пейшанса. Флагман коммодора Перри Соскуэхана побольше. Самый большой из трех суперфрегатов. Длина 257 футов, 78 метров. Луч 45 футов, 14 метров. Вооружение 12 гладкоствольных орудий Дальгрена калибром 9 дюймов, 230 мм. Два 150-фунтовых нарезных орудия Перрота, винтовки Перрота, и одна 12-фунтовая нарезная пушка. «Что такое винтовки Перрота?» – задал правильный вопрос Пауль Ирби, когда его ногой пнул под столом стоящий рядом на вытяжку Сашка. Коммодор Маклюни оказался знатоком. В результате получалось, что эти орудия даже круче бутылок Дальгрена. Они изготавливались из комбинации литого чугуна и кованого железа. Из чугуна получалось точное ружье, в котором нарезались канавки, но так как оно было достаточно хрупким для такого порохового заряда, то на казенную часть накладывалась большая армирующая лента из кованого железа, чтобы придать ей дополнительную прочность. Ее прикладывали к чугуну, раскаленной до красна, а затем поворачивали ствол, поливая его водой, чтобы лента закрепилась равномерно. Эти орудия могли стрелять на 7810 ярдов, 7140 метров, при высоте возвышения ствола в 30 градусов. Монстры просто. 150 фунтов – это почти 70 килограмм. Так себе удовольствие получить такую бомбу в борт с расстояния в 7 километров. Что ж, предчувствия Сашку не обманули. Едва они закончили изъятие ценностей с Паухотана и допрос капитана и вернулись на Гретту, как в бухту на всех парах влетел Восток. Даже задумываться не стоит, чего это Римский-Корсаков так спешит. Увидел дымы на горизонте.